пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу! Я всех приветствую любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. В прошлый шаббат мы с вами говорили о совершенной вере и о том, что совершенная вера, она становится таковой благодаря поступкам, благодаря делам, продиктованным верой из сердца человека. То есть совершенная вера не работает только когда это провозглашение, когда это какие-то обещания или заявления. Совершенная вера – это когда человек поступает сообразно своей вере. И тогда эта вера через дела становится настоящей, становится совершенной, становится правильной. И сегодня я хочу говорить о совершенной вере, которая побеждает мир или которая ведет к победе. Сама по себе вера нам нужна не для того, чтобы любоваться ей как каким-то достижением в своей жизни или тем, что отличать нас будет от других людей. Вот ты неверующий, а я верующий. Ну, хоть как-то, да, выделяться. Сегодня я хочу показать, что вера – это необходимая составляющая жизни человека. И каждый человек эту веру применяет. Неверующие тоже ее применяют, но применяют неправильно. Потому что человек изначально создан Богом так, что он во что-то должен верить. Кто-то верит в камень, кто-то в куст или дерево. Кто-то верит в человека, кто-то в придуманный образ какой-то, а верить нужно в Создателя, который все сотворил. И вот совершенная вера, которая базируется на делах. Я сразу сделаю оговорку. Иногда встречаются верующие люди, которые пытаются экзаменовать других верующих. Они как бы, вот здесь ты не так поступил, а тут ты тоже ошибся. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Все ошибаются. Но когда наши дела, наши поступки сделаны из мотивации, основанной на заповеди, на законе, тогда они становятся действительно постепенно, они достигают некого совершенства. Человек идет в школу и начинает учиться. Он же не сразу станет профессором, правда? И в первом классе пока непонятно, кто будет профессором, а кто нет. И не все вундеркинды становятся профессорами. Я думаю, вам это известно. В спорте то же самое. И во многих областях жизни. Поэтому первый текст, который я хочу зачитать, это первое послание Иоанна. 5 глава, с 1 стиха по 5 отрывок. 1 Иоанна, 5 глава. «Всякий верующий, что Иешуа есть Машиах, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». И заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иешуа есть Сын Божий. Амен. Итак, в этом тексте сказано, что любой человек, рожденный от Бога, побеждает мир. Победа эта, победившая мир, ваша вера. Что это означает? Это означает, что когда человек доверяет Богу, вера – это доверие. Когда человек доверяет Богу, я сейчас 4 стих комментирую, он говорит в сердце своем, пускай я не знаю, как это будет работать, вот как Слава сказал в параше про свет, который должен быть направлен, да, к середине светильника, но я верю, что если это сказал Создатель, значит это правильно. Более того, это хорошо для меня. Огромное количество людей считают, что заповедь – это что-то плохое. Это то, что будет меня ограничивать. То, что будет мне не давать делать то, чего я так хотел бы. А чего? Ну, пока не знаю. Но вот захочу потом. Потому что раз он не знает заповедь, он не знает то, что она запрещает даже, эта заповедь, или ограничивает, да? Ведь не все заповеди еще запрещающие. Запрещающих всего 248, и их не так много на самом деле. А вот заповеди, которые предписывают человеку или рекомендуют что-то, их 365. Все вместе 613. И это для мужчин и женщин, это для детей и подростков, и взрослых. Поэтому как бы обычному человеку 80 заповедей – это максимум, то, что он может сделать, или то, к чему он должен стремиться. Не так много на самом деле. Некоторые заповеди можно сделать только раз в жизни, и больше ты не можешь ее исполнять. Даже если бы захотел. Знаете, какая это заповедь? Обрезание. Обрезают мальчика в раз в жизни. Не можешь это делать как бы несколько раз. Это просто пример. И Иоанн говорит, человек, который рожден от Бога, он побеждает мир. То есть, если мы видим, что внутри человека происходят какие-то процессы, которые делают этого человека лучше. Он, конечно, выглядит не так, как все. Особенно сегодня. Люди, я помню, на домашней группе, да, у Данила мы тогда были. Какие-то люди спросили, это знакомые, да, что если вот юноша и девушка вступают в брак, да, и они перед этим, они не имели опыта, как бы, близости. Они говорят, они что, ненормальные? То есть, для них это ненормальные люди, которые до брака не вступают в близость. Ни с тем, с кем будет брак, ни с кем-то с другим. Да, ребята хранят себя. Так, для мирского человека это ненормально сегодня. А для нас нормально. И мы говорим, да нет, как раз наоборот. Очень даже нормальные люди. И знаете, что интересно? У них вопрос возник. А как они узнают, подходят они друг для друга или нет? Ну, типа, надо же попробовать. Я говорю, так в этом вся и фишка. Что когда ты не знаешь, конечно, все подойдет. У тебя же не с чем сравнивать. Вы понимаете? Насколько мир все перекрутил. И говорит, что это хорошо, это правильно. Тем самым, как бы, развращая людей. Это в плане еды, и в плане одежды, и в плане поведения, и вообще всего. Работа, карьера, все, что ни возьми. Апостол говорит, что любовью к Богу является исполнение заповедей. Это третий стих, посмотрите. Ибо это есть любовь к Богу, что мы соблюдаем заповеди Его. Как можно доказать или показать, что ты любишь Бога? Исполняя заповедь, очень просто. Не только неверующим людям, очень многим верующим людям кажется, что исполнять заповедь – это невероятно тяжело. Это невозможно. Поэтому лучше проповедовать и убеждать себя и других, что закон отменен, заповеди выполнять не надо, а достаточно только поверить. В прошлый раз мы подробно говорили, недостаточно. Нужно еще что-то сделать, чтобы подтвердить. Ну, например, вот юноша говорит девушке, я тебя так люблю, вот жизнь готов, а жениться не хочет. Год прошел, два прошел, и он ее так любит, но боится жениться, ответственность не может взять такую на себя. Ой, это ж потом надо заботиться о ней. А тут я один, как бы мама есть, на крайний случай, покушать, да, сборщ сварит. А тут я должен сам уже, да, стать взрослым и взять на себя эту ответственность. А еще если дети родятся, это же их надо тоже кормить, одевать, в школу отводить. В общем, и причины есть такие. То до тех пор, пока человек что-то говорит и не делает, это только слова. Действием будет определенный поступок или шаг, так или нет? То же самое, когда мы говорим Богу, что мы Его любим, уважаем, мы должны сделать шаги навстречу к Создателю. И свою любовь к Нему мы не можем выразить только словами. Мы должны еще что-то сделать для этого. И Писание говорит, для этого нужно просто исполнять заповеди или соблюдать Его заповеди. И дальше написано, и заповеди Его не тяжелые. Но многие люди думают, что тяжелые, и даже невозможно их исполнить. Ну, нереально просто. Когда человек рождается свыше, сама по себе заповедь становится для него неотъемлемым условием его жизни, правилом его жизни. Ему теперь легко. Раньше он не знал, как поступить в той или иной ситуации. Сегодня, обращаясь к Писанию, он знает. Вот это правильно, а это неправильно. И ему проще сделать выбор. Даже психологи это знают. Я вспомнил, вот когда-то, еще в 2000 году, мне довелось учиться в Хайфе на Мерказ-Тасукале-Мендесим, это центр занятости для инженеров. И там в процессе есть еще плюс тесты, которые базировались на психометрических тестах. И с нами занимался психолог, там, я не помню, раз в неделю или два раза в неделю. И были разного рода задачи, которые выглядели как истории, как рассказ, и человек должен был сделать выбор. Плюс еще нам давали определенные такие, не помню, как это называется, где есть вопросы-ответы, и когда ты заполняешь, он тебе говорит, у тебя есть проблемы или нет, или где. И когда в очередной раз я это все заполнил, и он посмотрел, он говорит, слушай, ну у тебя вообще как бы... Ты вообще здоровый, он мне говорит. Я говорю, ну ты же доктор, ты скажи. Я говорю, а в чем проблема? Ну он говорит, тут везде вот конфликтные ситуации, а ты как бы... Так я говорю, я верующий. А, так сразу надо было сказать. Тогда все понятно с тобой, говорит. Тогда все нормально. То есть они понимают, что у верующего человека есть определенные принципы, по которым он живет. Они, может быть, и не вписываются в их систему, потому что вся психология базируется на учении Зигмунда Фрейда, если кто не в курсе. И есть еще там несколько человек авторитетных. Но в общем и целом. И нельзя сказать, что это правильная теория. Но она базовая. Так приняли они для себя. Писание говорит, что верующий человек, если любит Бога, он делает правильный выбор, который правильным является в глазах Создателя. Почему мы иногда думаем, что этот выбор неправильный, или он должен быть каким-то другим? Потому что нами руководит в этот момент желание плоти. То есть тело этого хочет, но это не значит, что для тела даже это будет хорошо. Это не значит, что для человека это будет правильно. Давайте мы посмотрим это. Притчи, вот, 4 глава. И сегодня, вы знаете, настолько трудно человеку в это поверить, он уже привык иначе. 4 глава притчи. 18 стих и дальше. Я до 23 хочу прочесть. И в 22 стихе мы увидим, что это для тела тоже хорошо и полезно. Стезя праведных, как светило лучезарное. Стезя – это путь, дорога. Другими словами, здесь говорится, что когда праведник идет по жизни, для других людей это как лампочка, которая светит. Она показывает направление. Вот если бы ты шел по темной шахте или по тоннелю, а впереди кто-то, огонек какой-то, он уже ориентир для тебя. Ну, раз у него свет, он точно знает, где выход. А ты вот заблудился, да, в этом лабиринте темном. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Здесь тоже большая тема, которую можно было развернуть. Здесь и о воскресении из мертвых говорится, и о возрастании к этому воскресению до полного дня, потому что у евреев день, как бы сутки, они заканчиваются в светлое время, а у язычников сутки и начинаются в темноте, и заканчиваются в темноте. А у евреев наоборот. Начинаются, пока еще светло, и заканчиваются, когда еще светло. То есть, как бы, первая фаза – это темное время. Вот наша жизнь очень похожа на это. Поэтому и нужен этот свет. Но это коротко я вам напоминаю то, что вы уже хорошо должны знать. Вот материал, который мы говорили. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Причем люди двигаются очень уверенно. Им кажется, что они все знают. Опираются на физическую силу или красоту. Молодость или интеллект. То есть, кто на что рассчитывает. Но этот путь, он фактически похож на блуждание во тьме. И они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай, и речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Более всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Амен. Смотрите, как написано интересно. «Внимай моим словам, к речам моим преклони ухо твое». И дальше написано, «Да не отходят они от глаз твоих». То есть тебе нужно перед собой видеть тексты с заповедями, а не с чем-то другим. И когда ты их будешь видеть, и когда ты будешь их читать, дальше второе, что ты должен сделать – сохранить их в своем сердце. Наше сердце должно быть похоже на... Оно и есть хранилище на самом деле. Просто люди в сердце хранят разные штуки. Кто-то злость, кто-то ненависть. Кто-то неудовлетворенные желания, кто-то зависть. Люди хранят в своем сердце обиды, многие другие вещи. А нужно хранить заповеди. Потому что заповедь – это лекарство от всего. Просто лекарства же разные, правда, бывают? Человек же не пьет таблетки, потому что они желтые или красные. Он пьет их по предписанию врача, доверяя, что доктор знает, что внутри этой таблетки, какие вещества. И он думает, это ему поможет. И это помогает. Не всегда, но как правило. То же самое. Писание дает нам лекарство. Каждая заповедь является определенной таблеткой или лекарством от той или иной заразы. Но вся эта зараза называется общим словом грех. То есть, если мы возьмем, допустим, вирусы, это все вирусы, но они разные бывают, правда? Есть, которые убивают медленно, а есть, которые убивают быстро человека, тело его. И вот книга притчи сравнивает это. Так вы представьте, что эта книга была написана 3000 лет назад. Ее как будто вчера писали в современном мире. Но это лекарство. Потому что самая главная болезнь для людей – это смерть. От этого можно вылечиться, от того можно вылечиться. И если даже нельзя, то можно помолиться Богу. И если Он смилуется, Он даст исцеление. Даже в последний момент. Я вот всегда вспоминаю то, что шамаш наш Вальдемар вот рассказывал, когда он жил в Украине, у них был один служитель, диакон, да, которого был рак кожи. У него уже не было и кожи на нем. Он летом возле печки сидел, грелся, закутанный в одеяло. Все уже. Исцелился и прожил дольше, чем его здоровая жена была в тот момент. А там 80-е или какие там это, 90-е начало, да, годы были. Там не было ни лекарства, ничего. Периферия. Бог смилостивился. Но в итоге он потом же все равно ушел к Господу. Вот это главная болезнь наша. Мы стареем. Процесс старения – это процесс умирания. Ребенок только родился, он уже начинает умирать. Просто есть активная фаза и более активная фаза. И нам кажется, он растет. Все, он сначала да, но он уже идет к своему концу. Так или нет? И задача наша, родителей – научить наших детей, в чем ценность этой жизни. Не в зарплате, и не даже в большой зарплате. И не в деньгах, и не в их количестве счастья. Счастье в исполнении заповеди. Настоящее. И только тот, кто ее исполнил, он может это пережить. И есть много примеров, когда человек, даже неверующий, может переживать очень похожие вещи, касающиеся исполнения заповедей. Например, подавляющее большинство людей, нормальных, испытывают радость и удовлетворение, когда дарят кому-то подарок. Так или нет? Независимо от того, верующий он или неверующий. Вы задумались, почему он испытывает удовлетворение? Почему этот человек в этот момент чувствует себя по-другому? Потому что написано в Писании, блаженнее давать, нежели брать. И корень этой радости, он находится в Боге. Потому что весь мир, который мы знаем, устроен так, что он живет благодаря тому, что получает от Бога. Бог тот, кто дает всегда и всем. Жизнь, рост, свет, он все дает. И когда человек что-то дает от себя, он в этот момент становится похожим на Создателя. Ведь в каждом есть образ и подобие. Я не помню, но меня недавно спросили, а что, каждый человек есть у него вот образ и подобие? Каждый человек может, в принципе, вот, да, быть спасен, быть верующим? Я говорю, да, конечно, так устроено все. Просто у некоторых настолько сильно зачерствело это, покрылось такой вот коркой, и еще сверху мохом заросло, то уже не видно, что там под ним. Но если это все счистить, там окажется то настоящее, что было вложено Создателем в день сотворения в Адама и Еву. Мы забыли. И поэтому Писание говорит, кто нашел эти заповеди, это здоровье для всего тела его. Люди очень сильно заботятся о здоровье, о продлении жизни, так или нет? Но вы уже хорошо знаете, в чем секрет долголетия? Не-а. Пятая заповедь. Хабед это вихавэ меха. Почитай отца и мать, чтобы Господь продлил твои дни жизни на земле. Секрет долголетия в исполнении заповеди. По счету она пятая в десяти. Смотрите, как все просто. Люди ищут, ну, образно говоря, средства макрополус, вместо того, чтобы просто уважать родителей. Ищут средства, продлить которые им жизнь надолго. Молодые просто не знают, да, что это такое. Думают, мы выпьем какой-то эликсир, мы что-то такое сделаем, из ручейка попьем, да, или на камне посидим, и будем жить теперь вечно. Писание говорит, надо просто верить, что Бог послал своего Сына на землю, чтобы показать на практике, как надо делать, как надо жить, и будешь жить вечно. Смерть – это последний расчет по нашим долгам. Ну, знаете, это как вот здесь практически все знают, да, что такое там Керенштадтфуд, допустим, или Штальмут, или пенсионное отчисление. Ты из зарплаты даешь чуть-чуть, а еще потом работодатель на программу кладет больше, чем ты даешь. Потому что так устроены законы у нас. И в конце ты получаешь этот гмуль, вот эту награду. Ну, если доживешь. Здесь то же самое. Все, что от нас требуется, небольшое вложение, заповеди сохранить в сердце, изучать эти заповеди. Главное, вложение сделал Бог, чтобы ты мог получить этот гмуль, эту награду, вечную жизнь. Если ты в это поверишь, тогда ты должен идти путем заповедей. Если ты в это не веришь, ты не будешь идти путем заповеди. И притчи говорят, храни это внутри твоего сердца. Это 21 стих. То есть внутри сердца, как в хранилище, надо сохранять эту заповедь. А 23 стих говорит, более всего хранимого храни сердце твое. В иврите, мы об этом много раз говорили, я еще раз напомню, да, что в иврите написано «Миколь мишмар нецор левеха, кимимену туцаот хаим». Это 23 стих. Буквально ты оградить должен свое сердце. Потому что из него источник жизни и также переводится как результат твоей жизни. Туцаа – это может быть как источник, так и результат. Конечный результат. Писание дает нам очень хорошую или правильную характеристику. Мы начали с того, что тот, кто верит, он побеждает мир. Вы знаете, в чем заключается эта победа, победившая мир? Вечная жизнь, которая реальнее, чем это. Просто мы ее пока не видели. Мы только верить можем. Но Писание говорит, что надежда нас не постыдит. Победа, победившая вот этот мир, это ваша вера. Во что мы верим в итоге? Если мы верим во что-то, что поможет нам на этой земле как-то лучше жить, Рабби Шауль говорит, что это самые несчастные люди. Так или нет? Если границы нашей веры сводятся только к земным каким-то благам, достижениям, уважениям, чего там угодно взять. Это несчастные люди. Таких тоже, к сожалению, много. Главное, что мы имеем, это дар, подарок от Бога. Жизнь вечная. Почему Бог хочет этот подарок нам сделать? Если мы читаем книгу Берешит, мы видим, что Адам и Ева, они так были созданы, что могли бы никогда не умереть. И вы помните, что в центре рая, Ган-Эден, Эдемского сада, было два дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Эц дат то вера. И уже в там пятой главе, если я не ошибаюсь, написано, что Бог увидел, что Все, что делают люди на земле, там в иврите буквально так и написано «Ецер Ра». Между этими двумя словами «Ецер» и «Ра», то есть все, что мы бенадам «Ецер», «Коль давар Ра». То есть написано, это видно в тексте «Ецер Ра», он присутствует. Уже сразу, потом. Так вот от этого нам надо освободиться, от этого надо избавиться. Мы должны победить этот Ецера, но он так мешает. И знаете, что интересно? Вот просто взять любой вот такой вот, кушать надо человеку же, он же создан Богом, правда так? Ну, чтобы кушать, это такая система у нас. Ну, вот машина заправляется чем, Вальдемар? Бензином. А человек супом. Это тоже работает. Ну вот если на велосипед посадить, не такой, как сейчас с батарейкой, а просто. А? Супом заправился, педали крутишь, едешь. Мотор работает. Много примеров есть. Точно так же, что никогда на велосипеде не ездили. Кто не умеет ездить, поднимите руку. А что вы так низко подняли? Там сзади не видно. Поднимите руки, кто не умеет ездить на машине. Только высоко. О, а вы стесняетесь, видите? На велосипеде только два человека не умеют ездить, а на машине половина собрания. А теперь поднимите руки, кто не умеет летать на самолете за штурвалом. Видите, нас еще больше. Не надо стесняться, если мы чего-то не умеем. Кто не умеет кататься на коньках? Вот, пожалуйста. Видите? Мы многих вещей не умеем в этом мире. И кто-то думает, это недостаток. А это можно посмотреть как на преимущество. Побеждает мир тот человек, который верит, что заповедь сохранит его. Настолько сильно сохранит, что он войдет в вечную жизнь. Сохраненный. И, конечно, идя по жизни, то там, то тут, зацепится где-то, царапнет что-то. А иногда и покалечить может душу. Но надежда, что есть Бог, есть братья и сестры, пускай несовершенные, иногда раздражаем мы друг друга, иногда доводим до белого коленя. Даже. И все равно мы ценим друг друга, должны ценить друг друга, потому что других нет. Заповедь помогает нам смотреть на вещи трезво. То есть не в розовых очках, знаете, а трезво, вот реально смотреть на вещи. Живя в этом мире, мы постоянно испытываем чувство дискомфорта. И поэтому человек все время стремится улучшить условия жизни. Бытовые, производственные, семейные. Отношения между родителями и детьми очень тоже интересная, сложная тема. Иногда людям ненадолго становится легче. Как правило, тогда, когда человек переключает свое внимание на что-то другое. Смена рода деятельности всегда позитивно сказывается на людях. И поэтому может показаться странным, но вот до 2013 года я еще работал на производстве. И меня иногда спрашивали, как бы, а зачем ты это делаешь? Ну, как бы, вот поверьте, что это помогает переключиться. Да, физический труд – это тяжело. Но есть огромные плюсы, друзья. Первое, особенно на солнце, когда работаешь. Холестерин сжигаешь сгорает, как воск на свече. Полезно для здоровья. Для дома полезно, для семьи. То есть, если смотреть на мир позитивно, тогда будет все нормально. Даже самые трудные какие-то вещи вам будут казаться благословением, а не наказанием. Для рожденного свыше человека вот этот мир, в котором мы живем, фактически является бременем. То есть деваться некуда. Слава Богу, что есть заповеди. Слава Богу, есть кому обратиться за советом. Правда? Это действительно благословение. Но это бремя, особенно когда люди становятся старше, какие-то появляются болезни. Всем желаю дожить до 120 лет и умереть здоровыми. И себе тоже. Вот. До 120, а потом здоровым можно умереть. Не болеть перед этим. Но по факту болеем. Люди болеют. Да? И это бремя. Тяжело. Хочется, чтобы было иначе. И уже не радует, даже если деньги есть. Хочется быть здоровым. Я вот, например, очень плохо переношу температуру. У меня, если 37,3, это все. Уже мне, я как бы... Если у меня под 38, я уже бредить могу, то есть не помнить, очень тяжело. Как бы. Есть люди там, у него 39, он как огурец. Зеленый весь в пупырышках. Но он как бы на ходу. А я вот чуть-чуть температурой, все, лежу, умираю. Там встать меня шатает, я по стенке хожу. Ира знает, вот моя жена. По-разному воспринимает у людей организм, да, вот реакция такая. И когда мы, живя вот в этом мире, каким-то образом реагируем на те или иные вещи, мы точно так же, мы по-разному можем реагировать. По-разному воспринимать, переносить это все. И весь этот мир, вот он нам кажется бременем. Тяжело. В этот момент ничего не радует, ничего не хочется. Даже когда ты здоровый, и вот в этот момент ты начинаешь выздоравливать, тебе уже чай вкуснее. Там, все тебе по-другому. Так или нет? Или у вас иначе? Когда больной, ничего не хочется. Тебя не радует то, что радовало вчера, и то, что будет радовать завтра, когда ты выздоровеешь. Так мы устроены. И вот главная болезнь наша – это грех. Люди угнетены этим грехом. Поэтому многие стараются изобразить эту радость. Ну, искусственно. Применяют для этого алкоголь, наркотики, разного рода бодрящие методы, типа дискотеки, клубы, танцевать и все такое. Но по факту тоже не радует. Вот не работает инъекции вот эти. А поверить тяжело, что есть радость настоящая, оригинал, то, что говорим мы. Верующий человек прекрасно понимает, что жизнь на земле – это транзит. Это временные какие-то вещи. А есть вечные. И вот если заякориться за эти вечные вещи, тогда проще пройти и временные. Победить мир можно только при одном условии. Для этого нужно быть глубоко верующим человеком, а вера должна строиться на твоих делах, на твоих, подтверждаться делами. Прошлый шаббат мы говорили, каким образом вера Авраама стала совершенной. Шлема, говорите. То есть без недостатка. Когда он действие совершил, когда он Исхака возложил на жертвенник. 22 глава, Парашат Шаво Акида. Все мы знаем хорошо этот отрывок. Да? В Мегиле. От нас не требуются такие затраты большие, намного меньше. Но мы уже настолько сильно атрофировались, что мы не можем поверить, что даже сможем сделать что-то маленькое. Начинать нужно потихоньку. Иешуа говорит, возьмите иго мое на себя, потому что это благо. Иго? Нет. Ну зачем мне брать на себя иго? Так думают люди. Так я живу, я свободный человек. Это так думают люди, что они свободные. А на самом деле находятся в рабстве. В рабстве греха. То есть грех управляет жизнью, он руководит человеком. Не человек руководит собой и своим временем. Грех диктует ему. А человек думает, что он свободен. Это такого рода обольщение. Иешуа говорит, это Евангелие от Матфея, 11 глава. «Придите ко мне, он говорит, нуждающиеся, обремененные». «Я вас успокою», он говорит. «Возьмите иго мое на себя, потому что оно для вас будет благо. Будет для вас хорошо». Что такое иго? Кто учился в советской школе, в Советском Союзе? Поднимите выше руки, не бойтесь. Что такое татаро-монгольское иго? Власть. Правильно, Нина? Татаро-монгольское иго – это власть. Дань платили? Платили. Люди находятся под игом греха, как под татаро-монголами. Ясно? Хотят, не хотят, платят. И платят много, и дорого. Здоровьем платят. Деньгами платят. Временем платят. Все время платят. И говорят, мы свободные. Мы что хотим, то и делаем. Неправда. Вы делаете то, что вам велят. Свободный человек делает выбор. Легче всего выбрать грех и думать, что ты свободен. Настоящая свобода заключается в том, чтобы выбрать добро и отказаться от греха. Вот где истинная свобода. Но каждый понимает, что это тяжело. Ему сложно преодолеть желание, которое заставляет его делать то или иное зло или грех. И поэтому для кого-то вот непреодолимое желание, допустим, да, кушать. В Америке умирают люди, не доживая до 20 лет от ожирения. Сердце не справляется с тем, чтобы прокачать кровь по такому телу. Детям ставят диагноз в 16 лет, в 17 лет, что до 20 он не доживет. Почему? Он не может ограничить себя в приеме пищи. Просто мы думаем, что алкоголь и наркотики, ну понятно тут, да? Еда это же, ну как бы, не запрещено ведь никем. Рабби Шауль говорит в посланиях, все мне дозволено, но не все полезно. Алкоголь не запрещен Писанием, но ограничен очень строго. И предупреждает, если кто-то не может взять это под контроль, вообще лучше не употреблять. Это правда жизни. Можно массу примеров привести, когда именно вот эта похоть плоти или желание плоти диктует человеку, что ему делать. И он это делает. И потом умирает. Он живет меньше того, что определил ему Бог. Это такой наглядный пример, как работает грех. И когда мы соединяемся с Господом, и мы верим, что Он правильно нам говорит. Он говорит, вы возьмите не власть этого мира в свою жизнь, откажитесь от этой власти, он говорит. Мою власть возьмите в свою жизнь. А через исполнение заповедей докажите, что вы меня любите. Докажите, что вы хотите этого на самом деле. И тогда эта заповедь тебя сохранит. Для других людей заповедь является запретом и ограничением. Но на самом деле заповедь – это то, что нас сохраняет или может сохранить. И Писание говорит, если ты верующий, это не трудно на самом деле. Скажите, трудно каждый день водку пить или нет? Не пробовали, я тоже не пробовал ни разу. Но в принципе. Не трудно? Или трудно? Так, есть такие, которые так делали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Двоюродный брат. Каждый день. Конечно, трудно. Для печени трудно. О. Для кармана трудно. Ну, у кого там доходы были, вроде нет, да. Но тратишь на это или нет? Тратишь. А потом, когда ты уже в системе это делаешь, и твой мозг начинает это понимать, это начинает еще и внутри тебя кушать. Правда или нет? Подъедать. У тебя нет? Тогда совсем плохо. Человек чувствует, что он что-то делает неправильно. На самом деле грешить тоже трудно, но люди привыкают, и им кажется, что так легче. И они умирают. Кто-то медленно, кто-то быстрее. Победить мир – это значит достигнуть определенного успеха вот в этом мире, обуздывая желания, побеждая греховные какие-то вот начала внутри себя. Это непросто. И никто не обещал, что будет легко. Но еще труднее не идти по этому пути. Но власть или иго Мессии, когда в нашу жизнь приходит, на самом деле является для нас освобождением. Это как добрый король, который пришел и освободил тебя от Кощея Бессмертного там, или от злого какого-то господина, да? И он для тебя освободитель. И если ты хочешь, ты можешь стать его подданным. Он никогда тебя не будет ничего заставлять. Но ты должен принять полностью его власть в свою жизнь. Для тебя это станет благословением. Он берет на себя защиту, охрану, заботу о тебе, обеспечение. Но тебе надо в это поверить, тебе надо довериться вот этому всему. Люди борются в этом мире друг с другом. Карьерная лестница, друг с другом борются. Соперничают друг с другом люди. Пытаются победить, пытаются обогнать, пытаются достигнуть какого-то успеха в этом мире. Послушайте, я не призываю людей не учиться или не работать. Моя жизнь является примером того, что я за образование, за труд. Но это не цель. Это средство для жизни. Вот в чем разница. Приоритет другой должен быть у этих вещей. Когда приоритетом становится это, человек подвержен рабству. Управляет им или диктует ему условия этот мир. Когда человек свободен, ну хорошо, кто-то там, кто-то тут, нормально. Главное, что я с Богом. Главное, что у меня внутри есть шалват нефеш, я удовлетворен. своей жизнью, вообще всем, что есть. Понимаете, человек может, не знаю, быть директором большой корпорации и чувствовать себя несчастным, потому что есть другой корпорация и другой директор, у которого все лучше. А он не может достигнуть этот уровень. И он будет всю жизнь несчастный. И есть, я не знаю, там каменщик, слесарь или стоматолог, который счастлив, все нормально. У него как бы, ну, он знает, что он специалист, он знает, что он нужен людям. Этого достаточно. И у него есть что-то большее, чем у человека, который обладает тем, что потеряет в день смерти. Он контроль над этим потеряет. Люди почему пишут завещания? Они пытаются сохранить контроль после своей смерти. Это правильно, это хорошо, это нужно, но гарантий нет никаких. И фактически человек теряет уже контроль над всеми этими вещами. Верующий в Бога человек воскреснет из мертвых. Это факт. Неоспоримый причем. И поэтому его наследие никуда не денется. Потому что все, что он накопит, это добрые дела. Это исполненная заповедь. Заповедь, которую мы исполняем в этом мире, в грядущем мире, будет выглядеть как огромная награда, как достижение, как драгоценность. Верующий не борется с людьми, в этом мире. Верующий борется с злым началом внутри себя. И побеждая себя, он побеждает грех. И тогда он по-настоящему побеждает мир. А не мир побеждает его. Все, что мы сегодня видим, это люди, побежденные миром. Система этого мира. Многих это устраивает. Многих. Людям кажется, этот мир сильнее нас. Он больше, у него удельный вес больше. Он массивнее. Он такой огромный. Он такой богатый. Он такой влиятельный. Но Писание говорит, тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Того, кто контролирует этот мир. Речь идет о сатане, о падшем херувиме. Машиах, который в нас, он больше, чем это все. Значит, можно победить этот мир. Я хотел сегодня просто ободрить, если кому-то не хватает веры для этих вещей. И в конце я хочу зачитать просто из 118-го псалма «Беврит зе кав юд тет чайсре куф». С 97 стиха. Давид говорит, посмотрите. 118 псалом, 97 стих. «Как люблю я закон твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Амен. Удивительные слова, правда? Он говорит, как я люблю твой закон. Это мед. Это моя защита. Это охрана моя. И меня удивляет, как могут сегодня люди относиться к закону или к заповеди небрежно, без уважения. Хотя это живое слово живого Бога. Мы недавно говорили, в Новом Завете написано, что это живые буквы, а не мертвые буквы. Поэтому Пусть Бог благословит нас всех, чтобы мы действительно имели совершенную веру. И чтобы эта совершенная вера победила этот мир, друзья. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, я искренне благодарю Тебя и славлю за Слово Твое, за заповеди Твои, которые и обличают нас, и вразумляют нас, и воспитывают нас, и дают нам надежду, и дают нам упование, жизнь вечную. Благослови наши дома, благослови наши жизни, благослови наших братьев, сестер, мужей и жен, родителей, отцов и матерей, благослови детей, внуков наших и правнуков. Я молю Тебя, чтобы Твой закон и Твоя заповедь, действительно уставы Твои были для нас руководством в этой жизни, чтобы мы всегда были мудрее своих врагов, чтобы мы всегда были более человеколюбивыми, чем они. Благослови нас иметь большое сердце, способное вместить то, что не могут вместить другие люди. И я молю Тебя, чтобы Твое благословение почило на наших головах, на наших домах, на наших жизнях. И дай успех всему, что мы будем делать в этом мире по воле Твоей. Молюсь и благословляю во имя Ишуа Мессии. Амин. Авину шебашамаим, иткадеш шмеха, таво малхутеха, яасе рецонха, כמו בשמיים, כן בארץ, את לחם חוקנו, תן לנו היום. וסלח לנו את חובותינו, כאשר סלחנו גם אנחנו לחייבינו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. אמן. Yevarechech Adonai Veishmerecha Yaer Adonai Panav Elecha Vichuneka Yisa Adonai פניו אליך וישם לך שלום יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום אמן. Приветствуйте друг друга.